Овладейте искусством светских разговоров. Не все разговоры должны быть умными и философскими. Гораздо лучше беседу с незнакомым человеком начинать со светской болтовни. И на то есть веская причина. Когда вы с кем-то знакомитесь, ваш собеседник хочет понять, насколько вы легки в общении. Ваши первые слова и дают ответ на этот вопрос. Они производят впечатление, задающее тон всему дальнейшему разговору. Если вы, к примеру, сходу поинтересуетесь у человека чьей-либо жизненной философией, то вызовете лишь недоумение и отпугнете его. Но если вы начнете задавать вопросы о нем самом, он расслабится, и беседа потечет плавно и непринужденно. Если вы когда-нибудь смотрели телевизионные ток-шоу, то наверняка обратили внимание, что ведущий всегда начинает общение с простых, тщательно отобранных вопросов, призванных дать понять гостю, что он интересен ведущему как личность. Такие вопросы снимают напряжение и дают гостю возможность рассказать о себе.